Чтобы не допустить бардака, вновь созданные звенья были взяты под контроль преподавательского состава. Похоже, за время поездки руководство университета успело проработать тактику и стратегию предстоящей операции. Что же касательно лично меня, такое впечатление, что я выпал из внимания руководства. Скорее всего, обо мне просто забыли. И это здорово. Отныне имею право считать сам себя отдельным боевым звеном. Так что вперед на Бузулук, как скомандовал однажды товарищ Чапаев. Кстати, был я давным-давно в том славном городке. Арбузы там в сезон отменные, и память о Василии Ивановиче местные глубоко чтят. Марьина роща в этой реальности место здорово отличается от того, которое я помню из прошлой своей жизни. Там от рощи одно лишь название, сплошь городская многоэтажная застройка. Здесь же, непролазная лесная чаща, к тому же основательно засыпанная снегом. Оно на европейской части России формально вроде бы, и начало весны, но, как гласит народная мудрость, марток, надевая 7 порток, пока что об активном снеготаянии речи не идет, все подсыпает и подсыпает. Да еще морозы похлеще февральских. Вот и сегодня, как минимум минус 20. Впрочем, лично мне с моим артефактом климат-контроля мороз не доставляет ни малейшего дискомфорта. Забежал за первую попавшуюся купу молодого ольшаника, дабы скрыться от глаз начальства и потрусил потихоньку в сторону канонады. Чтобы было легче идти, пришлось с помощью заклинания воздуха разгребать в стороны метровый слой снега. Прям человек-снегоуборщик. А чё, в свободное время запросто могу подрабатывать дворником у какого-нибудь богатенького московского купчины. Хе-хе-хе, опять какая-то херня в башку лезет. Нет, чтобы на ходу начать разрабатывать план действий. Хотя, какой к эпеним собачьим план? Пока не увижу все собственными глазами, сложно что-то планировать, а вот когда увижу, война сама план покажет. Вскоре среди редких сосен увидел колесную боевую машину, что-то наподобие БТР-80 прежней моей реальности. На башне пулеметчик калашматит длинными очередями едва ли не на расплав ствола. Метрах в 20 по левую и по правую сторону еще парочка точно таких же боевых машин ведут интенсивный пулеметный огонь. Далее также слышна частая пальба мобильных артиллерийских установок, похоже, зенитки работают. В магическом плане ПТРы защищены полусферами односторонней проницаемости, это чтобы можно было вести огонь по противнику, оставаясь при этом под прикрытием заклинания. И не зря, поскольку время от времени откуда-то прилетало по щитам, чаще огнешаром, реже ледяной сосулькой или ветвистой молнией. Интересные тварюшки к нам пожаловали. Впрочем, я ничуть не удивлен, поскольку, судя даже по своему небогатому опыту путешествий по иномирным локациям, магические способности свойственны многим тамошним обитателям. Текс, смотрим дальше. Продираюсь через довольно густой подлесок. Мать моя родная, пред моим взором распахивается эпическая картина. Если кратко, огромная портальная плоскость, полыхающая адским пламенем, которая на фоне серого неба и белого снега делает окружающую картину мира инфернальной. Из этой полыхающей задницы валом валит во все стороны орды тварей самого устрашающего вида. Именно по ним работают наши бойцы из всех видов ствольной и реактивной артиллерии, а также ручного и станкового стрелкового оружия и же с ними боевые маги. Пока вполне успешно, о чем свидетельствует гора трупов вокруг портала высотой не меньше 5 метров. Жуть, а ты Израиль. Короче, полная жопа. Других менее жестких эпитетов у меня не нашлось. Насколько я понимаю, сражение продолжается уже более 1,5 часов, а поток чудищ из внепространственного пролома не иссякает. Прут плотной толпой. Если не остановить вторжение у бойцов, в конечном итоге, закончатся снаряды и патроны, у магов запасы силы. Что в этом случае произойдет, представить несложно. Поток прожорливых тварей в считанные часы затопит Москву и ближайшие окрестности, и справиться с монстрами станет значительно сложнее. Черт, как же не вовремя были выведены основные силы мажеского корпуса за пределы столицы. Прорва 8 уровня, глядишь, совместными усилиями и удалось бы довольно быстро купировать этот вскрывшийся нарыв. Сейчас сюда бы 100 чародеев уровня грандмагистра и выше. Впрочем, ни к чему все эти мечтания. Чтобы Москве в самое ближайшее время не наступила полная кобзда, необходимо предпринять самые активные действия. Для начала было бы неплохо посмотреть, что там внутри извергающий в наш мир чудовищный поток монстров дыры. Откровенно говоря, меня в герои как-то не очень тянет, однако придется стать таковым, поскольку самой продвинутой защитой из всех присутствующих здесь магов обладаю только я. Как ни крутись, но именно мне придется рискнуть башкой, иначе очень скоро все мы здесь станем пищей для иномирных тварей, а вслед за нами и большинство жителей столицы. Как представил, тварь, пожирающую младенца на глазах покалеченной, но еще живой матери, аж мошонка сжалась, будто по ней ржавым серпом нежненько так провели, но с известной перспективой. Времени на размышления терять не стал, вкачал в свой щит побольше энергии, так, чтобы не пострадать не только от атак монстров, но и от дружеского огня своих же бойцов, и рванулся всей возможной скоростью в направлении пламенеющей инфернальным светом портальной плоскости. Чтобы расчистить путь к намеченной цели, врубил на всю катушку заклинание воздушных лезвий. Теперь я напоминал угледобывающий комбайн или горнопроходческий комплекс, поскольку пространство впереди меня шириной в пару десятков метров буквально кипело, шипело и орало предсмертным ревом перерабатываемых в фарш зверюшек. Наконец-то я получил возможность вычленить из общей массы отдельных представителей хищной иномирной фауны и буквально прибалдел. Кого здесь только не было, увеличенные в размерах на пару-тройку порядков насекомые и паукообразные самых разнообразных видов. Помимо таракашек, букашек и паучков в наш мир перли рептилоиды, земноводные и пресмыкающиеся всех мастей от бронтозавров до тираннозавров, змеи и лягушек самых разнообразных расцветок и размеров. А еще в этой толпе были вовсе незнакомые мне формы даже по фантастическим фильмам прошлой реальности. Взять хотя бы с виду безобидный шар диаметром 1-2 метра, весь утыканный шипами. Стоило мне оказаться от него на расстоянии 30 метров, как по моему защитному куполу прилетело зарядом электричества и нехило так. Благо очень скоро эта гадость оказалась в зоне действия моих воздушных лезвий и в мгновение ока превратилась в молочную взвесь, напоминающую небольшое облачко. А еще на моем пути встала антропоморфная глыба гигантских размеров, целиком состоящая из камней. Странное создание, непонятно, каким образом камни соединены между собой в единый организм. Жаль, толком не удалось поизучать каменного монстра, оказавшись в зоне действия моего горнопроходческого комбайна, тот мгновенно рассыпался на отдельные составляющие, кои тут же были перемолоты в порошок, к тому же рванул как авиабомба, поразив каменными осколками приличное количество прочих тварей. Блин, интересно, по какому пути должна пойти эволюция, чтобы на свет появились подобные чудища? Впрочем, пока мне не до абстрактных рассуждений, главное, мною правильно выбрано атакующее заклинание, эффективно и ману не сильно тянет из средоточия. На всякий случай, периодически не забываю контролировать собственные запасы силы. Пока мест все в полном порядке, общая убыль энергии не превышает ее прибыток. Здорово, все-таки иметь бешеную регенерацию. То, что она аномально высокая, до меня дошло совсем недавно после прочтения монографии некоего Жана Рено Бодлера, архимага-менталиста, посвятившего не менее сотни лет изучению становления и развития магических способностей людей и животных, в особенности того, что касается средоточия силы. Так вот, согласно выводам французского ученого, максимальная скорость регенерации магической энергии живого существа не может превышать хотя бы 10% от моих возможностей. В пользу своей теории он приводит хреновую тучу разного рода доказательств, полученных эмпирическими методами. Вот так-то. По всем параметрам выходит я, феномен, коего, по утверждениям этого самого Бодлера, существовать не должно, ибо противоречит законам мироздания. Ха, как часто ученые выдвигают законы, а по прошествии времени другие ученые их не спровергают. Взять хотя бы аксиому параллельности Эвклида. Просуществовало 2 тысячелетия, пока не нашелся один въедливый русский, и, исходя из предположения, что параллельные прямые все-таки пересекаются где-то в бесконечности, создал совершенно иную математику. Ладно, это слишком сложный пример, возьмем что-нибудь попроще, хотя бы того же Аристотеля. Великий ученый древности однажды в каком-то трактате ляпнул, что у мухи 8 ног. Таки вместо того, чтобы взять и банально пересчитать количество конечностей у насекомого, ему поверили, и на протяжении пары тысячелетий европейский научный мир считал, что так оно и есть. Благо нашелся дотошный человек по имени Карл Линни, осмелившийся их пересчитать и, вроде как, поначалу собственным глазам не поверил. Что-то я опять увлекся умственными экзерсисами. Впрочем, пока они мне не мешают довольно активно двигаться к намеченной цели. Метрах в 200 от портального перехода плотность потока иномирных тварей начала неуклонно повышаться. Мне становилось все труднее и труднее крушить прочные хитин и крепкие кости прущих навстречу монстров. Нет, не так выразился, моему заклинанию по барабану что именно перемалывать, вот только при увеличении количества монстров на единицу пространства энергии для их перемалывания требовалось все больше и больше. Пока не критично, регенерация маны работает в штатном режиме и вполне компенсирует ее затраты. Но что будет дальше, пока непонятно. А вот и огненная портальная плоскость, ведущая незнамо куда. Вот теперь у меня получилась форменная затыка. Поток монстров сравнялся с моими возможностями их перемалывать. Как бы я ни пыжился, но на одного убитого монстра тут же появлялся следующий. Засада. Пробиться внутрь прорвы никак не получается. Впрочем, идея, каким именно образом переломить это порочное противостояние в мою пользу, довольно скоро пришла в мою креативную голову. Как-то в свободное время от нечего делать, я наштамповал 30 колец артефактов внепространственных хранилищ, способных вмещать в себя пару сотен кубов вещества. Так вот, если сфокусировать ловушку таким образом, чтобы монстры проваливались во внепространственное хранилище, непосредственно передо мной всегда будет пустое пространство, по которому я смогу продвигаться. Оно, конечно, можно обойтись и без материального носителя, но в этом случае у меня появится необходимость регулярно опустошать переполненный внепространственный объем. В какие края в этом случае разбросает зверюшек, окажется во власти его величества рандома. Короче, не стану рисковать, воспользуюсь своими артефактами. Заодно живые трофеи предоставлю университетским монстрологам. Если, конечно, выживу в этой катавасии. Мысль о возможной смерти как мелькнула, так и пропала. Ну не могу я за просто так умереть, ведь я нахожусь в доброй сказке, а добрых сказок с печальным концом не бывает по законам жанра. Ага, успокоил себя, можно немного и темп повысить. Наконец-то портальная плоскость осталась за моей спиной. Плотность встречного потока твари не уменьшилась, но теперь он в буквальном смысле исчезал в непосредственной близости от меня. Вот уже 6 200-кубовых контейнеров заполнены под завязку разного рода монстрами, кои начали там усердно изничтожать друг друга. Хотя вокруг меня также речи ни о какой идиллии не шло. Хищные монстры, спрессованные неведомыми силами в единый конгломерат, крайне нетерпимо относились также и друг к другу. То и дело в разных местах между ними возникали кровавые свары. Однако постоянное давление сзади все новых и новых монстров заставляло впереди идущих продвигаться в сторону портального перехода, ведущего в реальность Земли. Воспользовавшись тем обстоятельством, что все движущиеся навстречу мне монстры по фронту шириной в десяток метров оказывались во внепространственном хранилище, и даже если кто-то из неугодивших в ловушку и дотягивались до меня, тут же натыкался на несокрушимую защиту магического силового поля, я остановился для рекогносцировки. Странная картина открылась моему взору. Огромное пространство квадратной формы, размером примерно километр на километр, напоминает зал, по периметру которого прямо из пола вырастают украшенные причудливой резьбой циклопические колонны. Эти столбы, по всей видимости, поддерживают крышу здания. Впрочем, как такового потолка не видно из-за клубящейся на высоте сотни метров газообразной светящейся субстанции. На долю мгновения отвлекся, чтобы активировать следующий артефакт хранилища, убедившись, что тот исправно поглощает очередную порцию монстров, продолжил осмотр помещения. А вот и источник наших неприятностей, точнее источники. Помимо портала, через который мне удалось проникнуть внутрь прорвы, здесь имелось еще штук 20 таковых, именно оттуда перли плотные толпы тварей, из каждого портала несколько видов, то есть рептилии из одних, насекомые из вторых, электрические шары из третьих, и так далее. Вне всякого сомнения, тварям было неуютно в новой для них реальности, многие пытались запрыгнуть обратно, да не тут-то было. По всей видимости, доставившие их порталы имели одностороннюю проводимость. Именно по этой причине единственный путь для них лежал в реальность Земли. В помещении потоки монстров постепенно смешивались, и сдавленные напором вновь поступающих тварей вынуждены продвигаться в заданном чьей-то нечеловеческой волей направлении. В том, что система имеет искусственное происхождение, сомневаться не приходится. Кто-то вполне разумный для каких-то непонятных целей организовал весь этот чудовищный конвейер, конца и края которому не видать. А еще меня охватило некое состояние узнавания. Ага, Понял, в чем дело. Давным-давно, еще в начале 2000-х, мне довелось изрядно порубиться в крутого Сэма. Так вот, окружающая обстановка здорово напоминает одну или несколько локаций из того зверского шутера. В данный момент на меня, как на главного героя Сэмюэля Стоуна, прет толпа монстров. Вот только, в отличие от компьютерной игрушки, конца и края этому потоку не предвидится. К тому же, там я от всех чудищ был огражден монитором компа. Здесь же, только магической защитой, хоть и мощной, но все-таки ограниченной возможностями моего средоточия силы. Сейчас, благодаря внепространственным хранилищам, запас маны практически не расходуется, однако 30 артефактов не способны вместить всех вываливающихся из порталов монстров. Хотя, чего это я туплю, даже по лбу себя ударил. В любой момент я могу перенаправить весь этот зверинец в локацию своего замка. Жаль, конечно, сада и строений, слуг также сожрут и не поморщится. Впрочем, это на самый крайняк, поскольку при мне еще десяток сработанных моими руками внепространственных хранилищ, а к ним предмет на плечах, именуемый думалкой. Еще раз, теперь уже в магическом зрении осмотрел врата, поставляющие в этот пространственный объем иномирных чудовищ. Мои синапсы зарегистрировали некое свечение, отчетливо выделяющееся на тусклом фоне внепространственных врат. Присмотрелся повнимательнее. Ёпрсть, да это же автономный блок питания, поддерживающий работу канала. А что, если, ничтоже сумняшися, извлек из внепространственного хранилища модифицированную рунными заклинаниями Шваб? Кто не помнит, штурмовую автоматическую винтовку системы Бочарникова с увеличенным магазином на 30 патронов. Не волнуйтесь, не украл. Как офицер российской армии честно приобрел ее в одном из столичных военторгов вместе с изрядным запасом патронов. Затем собственными ручками сделал полную разборку оружия, с помощью штихелей нанес на каждую, даже самую незначительную деталь, соответствующую рунную формулу, после чего собрал. Патроны также магически модифицировал. В результате в моем распоряжении оказалось оружие, сопоставимое по мощности с полевой пушкой калибром где-то 45 мм, способное опустошать магазин примерно за 3-4 секунды. Не теряя времени, дослал патрон в патронник и перевел оружие в автоматический режим стрельбы. Прицелился в заинтересовавший меня предмет, расположенный у одного из портальных входов, и, как там в одной песне поется, осторожно и бережно тронул струну, в данном случае спусковой крючок. Боезапаса не пожалел, выпустил треть магазина. Что сказать, уже после третьего попадания херкнуло на славу, магический кристалл вспух облаком высокотемпературной плазмы, ослепив меня на несколько секунд. Эффект оказался лучше и желать не нужно. Мало того, что многих тварей просто испепелило взрывом, после прекращения энергетической подпитки окно в неведомый мир начало часто-часто мигать, из-за чего в помещении посыпались кровавые мелконарезанные фрагменты рептилий. Помигав с минуту, переход окончательно захлопнулся. Как результат, на его месте образовалась гора мяса. Впрочем, лежала там она считанные мгновения, как оказалось, здешний пол вовсе не каменный, а нечто живое, поскольку имеет способность с феноменальной скоростью утилизировать мертвую плоть. Если бы не это обстоятельство, весь объем данной локации был бы давно уже заполнен гниющей плотью поверженных тварей. Воодушевленный успехом, поймал в прицел следующий кристалл. И снова полный абзац, мои снаряды разнесли источник питания в хлам, точнее в яркую вспышку. Эти врата, также помигав с минуту, в конечном итоге погасли, оставив после себя гору мелконашинкованного мяса каких-то громадных лягух в смеси с тритонами размером с крупную буренку. Далее все пошло по начертанному войной плану. Я выбирал очередное портальное окно и безжалостно расстреливал магический аккумулятор из своего чудо-оружия. При этом не забывал набивать свои внепространственные хранилища биологическим материалом, ведь кролик – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усваиваемого мяса. Хе-хе-хе. Так вот, насчет меха не гарантирую, но мяса в моих закромах уже побольше 2000 тонн. Заметьте, еще живого мяса. Хотя, внутри моих внепространственных хранилищ, наполненных этим мясом, началась нехорошая движуха, грозящая в конечном итоге потерей большей части ценной крольчатины. Иными словами, твари принялись довольно активно пожирать друг друга. Ладно, нехай себе хавают, в результате победит сильнейший, эдакий крысиный король получится. Есть такой прием на флоте. Ради избавления судна от крыс матросы ловят грызунов и кидают в бочку. Твари жрут друг друга до тех пор, пока на свет не появится монстр-каннибал. Его выпускают на волю, и тот наводит шороху в корабельном крысином царстве отдельно взятой посудины. Не знаю, правда это или очередная матросская выдумка, но от чего-то хочется верить, что именно так оно и есть. За полчаса мне удалось погасить все порталы, после чего я принялся бегать по лаке, чтобы отловить теперь уже не спешащих на выход тварей. Еще минут 20 и в огромном зале осталось всего-то с десяток чудищ, осознавших опасность встречи со странным двуногим существом. Ну и хрен с вами. Надеюсь, университетские монстрологи быстро вас переловят и заставят верно служить земной науке. А мне не досуг, подустал основательно, да и кушать охота, аж в животе бурчит. Как оказалось, хлопотное это дело битва с монстрами. И только тут до меня дошло, от какой беды я только что избавил столицу. Ёпта, это что же получается, я теперь в очередной раз стал героем. Озадаченно выдал я вслух. С одной стороны, героем быть приятно, черт побери, орденок непременно пожалуют, старле может быть дадут, денежку какую выделит, хотя мне это без особой надобности, уровень внимания женского пола к моей персоне непременно повысится, впрочем, это также лишнее. С другой стороны, в дело вступает мощнейший фактор, именуемый зависть. Представляю лощеные рожи паркетных женералей и полканов, гвардейцев и прочих пришей пристебаев, отирающихся при дворе его величества государя-императора и их недовольные. За что же все эти блага какому-то неотесанному колхозану? Непорядок, мы верой и правдой служим отечеству, а нам ничего. В какой-то момент шептуны перевернут все к собственной пользе, и выйдет так, что славная победа была достигнута под их чутким руководством. Короче, все будет как издревле на Руси повелось, награждают непричастных, наказывают невиновных. Может, как-нибудь самоустраниться от всего этого, ну типа скромность проявить, мол угроза сама рассосалась. Впрочем, вряд ли у меня получится, больно много людей видели, как некий Владимир Зубов бесстрашно шагнул в прорву 8-го уровня, а через какое-то время она перестает исторгать во внешний мир толпы беснующихся монстров, готовых смести все на своем пути. Так что от славы и наград, уважаемый Владимир Прохорович, вам не отвертеться. Значит, прочь сомнения, и будьте готовы хвалу и клевету приемлить равнодушно и не оспаривать глупца. Вроде даже как-то немного успокоился, недаром Александр Сергеевич Пушкин, наше все. Морально подготовившись, еще раз осмотрелся в поисках залежей серебра, злата, магических артефактов и прочих ништяков. Не обнаружив он их, пошагал в сторону выхода. Глава 15. Ну ты даешь, Зуб. Это ж форменный пис. Коля, это что еще такое? Валентина не позволила супругу охарактеризовать ситуацию так, как оно того стоило. Все, все, дорогая, тут же осекся Жомый, снова обратив взор на меня, продолжил уже чуть менее эмоционально. Ну ты зверь, Вован. Спасти престольную в одно рыло. Слов нет. Эх, жаль, меня с тобой там не было, я бы. Тут его в нелицеприятной форме вновь обломила злоязыкая Валюша. Ага, помощничек, Володя без тебя вполне управился, а примазываться к чужой славе неприлично. Дабы легкая перепалка между любящими друг друга молодыми людьми не переросла в нечто грандиозное, пришлось вмешаться мне. Ребята, давайте жить дружно. И, подняв свой бокал, провозгласил слегка приглушенным голосом с хрипотцой в стиле генерала Михалыча из особенностей национальной охоты. Ну, за любовь и дружбу. Выпили, закусили. Мы с Николаем батиной амброзии, Валя, маминой абрикосовой наливки. И все-таки, Володь, как тебе в голову дурную пришло добровольно лезть в эту жопу под названием прорва? Не унимался лепший кореш, на что я улыбнулся. Могу поведать одну забавную историю на эту тему. Короче, кровавый бой. Противник шпарит изо всех стволов, головы не поднять. Тут поступает приказ, во что бы то ни стало взять высоту, занятую вражескими войсками. Разумеется, первым никто не хочет подниматься в атаку. Вдруг из окопа выскакивает какой-то парень и собственным примером воодушевляет товарищей на подвиг. Высота взята. Героя ведут к самому главному командиру. Тот ему: «Ну, Петров, отличился. Три желания твои исполню, заслужил. Во-первых, не задумываясь, выдал боец, обеспечьте медалькой какой, ну, если не жалко, орденом. Во-вторых, в отпуск бы до дома, до хаты съездить. А в-третьих, найдите ту блядь, что меня из окопа выкинула». В комнате наступила полная тишина, гости явно переваривали услышанное. Первым заржал как сивый мерин Николай, а за ним задорно захихикала и Валентина. Отсмеявшись, супруга моего друга с женской непосредственностью выдала. Забавно, но непонятно, Володя. Вот и мне, Валюша, многое непонятно во всем произошедшем. Ладно, что случилось, то случилось, благо удачно закончилось. А Николай мечтательно выдал. Теперь тебе, Зуб, уж точно очередной орден на грудь повесит, может даже воина света. Было б здорово. И посмотрев на весело лыбящуюся супругу, тут же посмурнел лицом. А чё не так-то, Валюша, не завидуй, Жомов, твои ордена еще впереди. Так я ж ни капельки не завидую. Наоборот, горжусь, что у меня есть такой друг. Когда в газетах пропечатают о награждении Вована, вся Бобровка будет на ушах стоять неделю. Жаль, нас там не будет. Чтобы отвлечь гостей от событий, произошедших в Марьиной роще, я поведал им об утреннем разговоре в кабинете ректора, закончив словами. Так что, отучился я, братцы. На следующем преподавательском шабаше будет принято решение о выдаче мне диплома с присвоением младшего магистра. А дальше, задала вопрос девушка. А дальше, согласно заключенного мной договора с ректоратом МУМ, поступаю в распоряжение командования Мажеского корпуса на 5 лет в мирное время и неизвестно насколько, если начнется война. О планах участия в испытаниях в полевых условиях созданных мной артефактов умолчал, ибо многие знания, многие печали. К тому же неизвестно, допустит меня до них или поручит кому-то более заслуженному. Еще немного посидели, мы с Николаем на двоих огрели литр батиной амброзии, валя пару стопок маминой абрикосовки, перекусили домашними разносолами, коих в моем внепространственном кармане хранилось изрядное количество. После застолья взял в руки гитару и спел задушевную песню из кинофильма «Два бойца». Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. К концу исполнения из глаз Валентины не просто слеза, буквально ручей полился, настолько девушку зацепили, казалось бы, простые, но такие проникновенные слова. Я даже пожалел, что выбрал именно эту песню, все-таки сегодняшнее приключение закончилось для меня весьма удачно, впору что-нибудь эдакое, веселенькое спеть. Устал, наверное, непростой день выдался. Николай был настроен еще посидеть, но его супруга каким-то присущим только женщинам чутьем безошибочно определила мое состояние. «Пойдем, Калинка, Володе нужно отдохнуть от всех этих треволнений». Оставшись наедине с самим собой, я споро навел порядок, совершил ежевечерние мыльно-рыльные и прочие гигиенические процедуры. Хотел уже было залечь в кровать, но неожиданно понял, что сна не в одном глазу. Как-то вдруг накатили воспоминания о совсем недавних событиях. Покинув прорву, я первым делом увидел огромный воздушный дирижабль-бомбовоз, висящий на высоте 300 метров. Вне всякого сомнения, по прорве собирались нанести удар с воздуха. Самому порталу это ничем страшным не грозит, лишь нанесло бы незначительный урон прущим оттуда тварям. Впрочем, наверху уже сообразили, что в их помощи уже не нуждаются, поскольку поток чудовищ как-то резко иссяк, а тех, что успели выйти, успешно уничтожили рассредоточенные вокруг бойцы и маги. Мое появление из прорвы не осталось незамеченным. Какой-то чересчур нервный боец шмальнул по мне из крупнокалиберного пулемета, его поддержали несколько штурмовых винтовок и парочка стихийников. Благо моя магическая защита и не такое выдерживала, так что не подвела и на этот раз. Я замахал руками, давая понять, что не имею никакого отношения к тварям из-за грани. На той стороне довольно быстро разобрались, что к чему, и пальба по моей тушке прекратилась. При этом народ из-под защиты магических куполов выдвигаться мне навстречу не торопился. Похоже, опасались возобновления потока монстров. Ну и ладно, пусть там пока и сидят, а то еще раздавит от радости. Ловко перескакивая по покрывающим землю толстым слоем телам поверженных монстров, приблизился к кромке леса и неожиданно наткнулся на Савелия Митрофановича Тернового. Первомаг спокойно восседал на стволе поваленной сосны и вкушал, судя по запаху, коньячок прямо из горла литровой алюминиевой фляжки. На мое появление он практически не отреагировал, как сидел, так и остался сидеть, лишь кивнул и заулыбался, будто кот, обожравшийся сливок. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», — рявкнул я, на что получил вялый взмах рукой. «А, Владимик, бгисошивайся гидом. На, глотни, божественный напиток, увидею». Вообще-то у меня и самого во внепространственном кармане имелось достаточное количество выпивки, но только полный идиот способен отказаться от предложения выпить, поступившего от человека, лицезревшего воочию самого Бориса Годунова, и же с ним всех прочих последующих царей и императоров, взял в руки предложенную емкость и, присосавшись к горлышку, сделал приличный глоток, затем еще и еще. Огненная жидкость устремилась по пищеводу и, достигнув желудка, растеклась по организму приятным теплом. Аккурат, то, что мне нужно в данный момент, не заметил, как фляга показала дно. Как-то неловко получилось. Мне предложили глотнуть, а не выдуть все содержимое. Хотя, по большому счету, там не так уж и много оставалось. Похоже, архимаг на нервах изрядно приложился к емкости. Виноват Савелий Митрофанович, возвращая пустую фляжку владельцу, я скромно опустил глазки, оно как-то все само по себе пролилось внутрь. Ничего, ничего, Володя, на здоровье, широко заулыбался декан. А теперь гассказывай, каким обгазом тебе удалось бгигвать в тагжении манстгов? Проницательным мужиком оказался Терновый, мгновенно сопоставил мой эпический выход из прорвы с полным прекращением выхода жутких тварей в нашу реальность. В краткой форме доложил о своих недавних приключениях. Молодец, Зубов, не гостигился. Похвалил меня Савелий Митрофанович и, посмотрев мне за спину с улыбкой, констатировал: «А это уже по твою душу, студент, сейчас тебя тяганить начнут». Обернувшись, заметил, что в нашем направлении движется толпа офицеров и генералов во главе с Константином Константиновичем Блиновым. Чтобы не опростоволоситься перед высоким начальством, резко подорвался с бревна и вытянулся в струнку, но рта не успел открыть. Орел, заключив меня в крепкие объятия, полез целоваться генерал-полковник. Блин, на этот раз прямо в губы, едва ли не в засос по-брежневски. Не люблю подобного обращения между мужиками, но куда деваться, пришлось терпеть. Закончив телячьей нежности, ректор продолжил: «Не ожидал, хотя от тебя, Зубов, не знаешь, чего и ожидать. Докладывай». Пришлось повторять все, что недавно поведал декану своего факультета, но в более развернутом виде, поскольку дотошный Блинов едва ли не на каждой моей фразе вставлял уточняющие вопросы, да еще некоторые представители высокого военного начальства с лампасами на штанах регулярно встревали в мое повествование. Засим все, уважаемые господа военачальники, в завершении своего рассказа, велеречиво выдал я, более ничего интересного не могу довести до вашего сведения. Мда, сняв фуражку, Константин Константинович задумчиво почесал репу. Странная на этот раз какая-то аномалия нам досталась. Однако, на что Савелий Митрофанович мудро заметил: «Все бгагвы, Костя, по-своему бгимечательны. Во всяком случае, ни одного похожего дгуг над дгугов небгаздганственного бгагва нам не взгичалось». И одарив меня заботливым взглядом, продолжил: «Нам бы отпустить Володю, погинь обгиделенно вымотался, отдохнуть бы ему не помешало». «Да, да», встрепенулся Блинов, «иди, герой, отдыхай». Впрочем, он обратился к какому-то генерал-майору из стоящей поблизости группы военных. «Виталь Захарыч, просьба к тебе. С удовольствием выполню любое ваше пожелание, Константин Константинович. Выдели один броневичок, чтобы доставили нашего героя до университетского КПП. Разумеется, ваше высокопревосходительство, будет сделано все в самом лучшем виде, ведь этот парень наши жизни спас, так что будем рады доставить героя, куда ему заблагорассудится». После этих слов генерал подошел ко мне и крепко обнял, слава богу, целоваться не полез. Недаром говорится, что дурной пример заразителен. Вслед за Виталием Захаровичем, со мной поручкались, а некоторые и потискали все прочие господа из свиты командующего мажеским корпусом. Затем меня усадили едва ли не с помпой в кресло рядом с водителем ПТРА и в комфортом доставили к главному входу на территорию МУМ. Слух о состоявшейся в Марьиной роще эпической битве успел распространиться по универу. Также народ каким-то чудесным образом успел что-то разнюхать относительно моего решающего участия в предотвращении прорыва. Нет, меня не кинулись качать на руках, просто смотрели с удивлением, даже ужасом, а вот некоторые дамы с восторгом, но подходить с расспросами даже не пытались. Похоже, народ останавливал мой изнуренный вид и нетвердая походка основательно уставшего человека. Кое-как добрел до своей берлоги, с трудом избавился от шинели, фуражки и сапог, стянуть все остальное сил уже не хватило, грохнулся как был в форме офицера на застеленную покрывалом постель и моментально вырубился. Долго поспать мне не дали, где-то через час ко мне примчалась озабоченная чета Жомовых, а дальше, как водится между хорошими друзьями, посидели за столом, пообщались. Как уже отмечалось, Мой рассказ сильно впечатлил Коляна и настроил будущего целителя на милитаристский лад. Хорошо, что рядом с ним есть женщина душевная и очень заботливая, способная охладить воинственный пыл супруга и перенаправить его деятельную натуру в сугубо мирную стезю. Воспоминания о прошедшем дне недолго бередили мой разум. В конечном итоге, накопившаяся усталость взяла свое. Укрывшись одеялом, я растянулся на кровати и мгновенно заснул. Пробуждение было легким и приятным. Как обычно, на автомате я облачился в спортивный костюм, на ноги натянул легкие туфли из мягкой кожи, выскочил на улицу и помчался по привычному маршруту по университетскому городку длиной 5 километров. После пробежки около часа провел у тренажеров на спортивной площадке. Вчерашние приключения, изрядно вымотав меня морально и физически, на самом деле здорово подтолкнули в развитии мои телесную и астральную сущности. Анализ, проведенный в процессе пробежки, показал резкое увеличение прочностных характеристик скелета, мышечных и соединительных тканей, а также существенную гармонизацию работы внутренних органов. Также отметил скачкообразное утолщение и дальнейшее разветвление энергетических каналов. Все это в комплексе сказалось не только на моих физических кондициях, но и магических. Интересно получается, вроде бы тяжелые мешки вчера не таскал, лишь прокачивал через себя изрядные объемы силы. Результат феноменальный и неожиданный. Впрочем, если подумать, вполне закономерный, поскольку еще древние обратили внимание на взаимное соответствие физического и душевного здоровья. Царивший до моего появления в помещении столовой мерный гул мгновенно прекратился, стоило мне лишь пересечь порог заведения. На меня молча смотрели как на... Впрочем, сложно передать весь комплекс человеческих эмоций. Если бы не моя способность нейтрализовать ментальные воздействия любой силы, направленный на меня эмоциональный вал от сотен разумных существ, скорее всего доставил бы мне кучу неприятных ощущений. Попробовал проанализировать ситуацию. От представительниц женского пола страх, обожание и нерешительность, вместе с готовностью отдаться телесно по первому моему требованию. С мужиками намного сложнее. Тут и восхищение, и зависть, даже черная злоба, особенно от самых родовитых, и, как апофеоз, всеобщий страх передо мной величайшим. Если бы не этот сдерживающий фактор, мне бы уж точно попытались набить морду. Шучу, конечно, но на дуэль другую непременно пригласили бы, поскольку большинство представителей так называемых великих родов искренне считают, что им и только им дозволено совершать эпические подвиги, а не каким-то там деревенским выскочкам. Снобы, мля, революции на вас не было, случись таковая, познали бы золотопогонники слепую ненависть народных масс и каково это пачками прислоняться к стеночке перед расстрельным взводом. Нет, я вовсе не желаю России этой реальности пройти через кошмар той гражданской войны. Однако в нынешних условиях высокородным пора бы приструнить гонор и доказывать свою исключительность, не кичась подвигами дедов и прадедов, а своими собственными деяниями. Так или иначе, но никто из присутствующих в столовой не рискнул подойти ко мне и хотя бы попытаться расспросить о событиях вчерашнего дня. К счастью, я не Элвис Пресли, не Муслим Магомаев, даже не какие-нибудь Филипп Киркоров со Стасом Михайловым, коих восторженные поклонницы и поклонники едва не рвали на мелкие кусочки. Я, герой, устранивший угрозу столице Российской империи, поэтому толпы экзальтированных девочек и мальчиков не спешат хотя бы близко приблизиться ко мне, ибо одному Господу ведомо, что там у этого громилы на уме, возьмет, да и свернет башку, как какому-нибудь иномирному монстру. Всеобщее внимание не помешало мне плотно откушать. Мой организм до сих пор находится в стадии перестройки, поэтому каждой его клеточке требуется очень много разнообразных питательных веществ. Так что лопал я на удивление всех присутствующих за троих. Только скулы трещали, когда мои зубы перемалывали очередной хрящ или косточку. Ну да, кальций мне также необходим, вместе с белками, жирами, углеводами и же с ними всем прочим строительным материалом. Лишь выйдя на свежий воздух и избавившись от всеобщего навязчивого внимания, я реально осознал, что, благодаря решению ректора, отныне мне не нужно сдавать зачеты, экзамены и принимать участие в скучных лабораторных работах. Свобода. Уя. Теперь лишь остается дождаться формального решения ученого совета и получить на руки диплом вместе с перстнем младшего магистра от артефакторики. А далее, куда направит родина? Надеюсь, просьба принять участие в полевых испытаниях моих изобретений будет все-таки учтена. Если нет, особо сильно горевать не стану. 5 оговоренных лет как-нибудь проведу, на должности батальонного представителя Мажеского корпуса, выше по должности лейтенанту не прыгнуть. С удовольствием вернулся бы на 137-ю заставу. Хотя, туда меня не пошлют, там уже имеется штатный офицер-магик. Впрочем, готов отправиться в Финляндию, на весьма неспокойную границу со Швецией. Там перманентная веселуха с регулярными пострелушками с обеих сторон. Еще было бы неплохо попасть в Закавказье на границу с Турцией, либо Персией. Там также бывает периодически неспокойно. Во всех этих горячих точках можно самостоятельно провести полевые испытания моих девайсов. Короче говоря, мест приложения моим неисчислимым талантам хреново туча. Главное, чтобы не запихнули в какое сонное болото, где-нибудь под Рязанью, Новгородом или Кинешмой. Оно, вроде бы, пообещали использовать по максимуму мои магические и прочие таланты, а там кто знает это начальство, посадит в какое КБ, приставит к Кульману и скажут: «Изобретай, товарищ, коль соответствующий дар имеешь». Ну все, спокуха, Вовчик, отчего-то вслух начал успокаивать сам себя, пусть будет как будет, поскольку от тебя в данный момент ничего не зависит. После чего потопал в направлении центральной университетской библиотеки. 10 дней меня никто из начальства так и не побеспокоил. Все это время я фактически проторчал в главном хранилище знаний нашего универа. Много полезного для себя не вынес, но некоторую годную информацию все-таки почерпнул. Не перестаю удивляться способности ученых мужей спрятать за велеречивым многословием едва заметное зернышко полезной информации. Благо мой мозг воспринимает данные целыми страницами и практически мгновенно их обрабатывает, отсеивая разного рода шелуху в виде авторского словоблудия. Также часть захваченных мной живых монстров сдал химерологам, я бы от всех избавился, но университетские вольеры оказались неприспособленными для приема такого количества монстров. Рады были, словами не передать, обещали достойно проставиться, но, как говорится, обещанного 3 года ждут. Девчонки с разных факультетов наконец решились подкатить к загадочному герою. Познакомиться со мной не гнушались даже представительницы великих боярских и княжеских родов. Однако после краткого разговора тут же отлипали, ощутив посредством своей тонкой женской интуиции абсолютное нежелание с моей стороны налаживать более или менее устойчивые связи. Откровенно говоря, среди кандидаток были весьма и весьма соблазнительные штучки, но я устоял, поскольку, как уже неоднократно отмечал, неподалеку от университета находилось приятное заведение мадам Грицацуевой, ну это я так в шутку назвал хозяйку публичного дома из-за весьма и весьма пышных форм, где в любое время суток был и стол, и дом, и приятная женская плоть в любых количествах и на любой вкус для всякого состоятельного клиента, главное, без каких-либо обременяющих обязательств. Система сунул, вынул и ушел меня вполне устраивает на данный момент. Наконец, 14 марта 1925 года, я был зван высшим начальством МУМ. На сей раз за мной прибыл лично Молодцов Антон Степанович, адъютант их высокопревосходительства ректора. А то ну как, уважают простого деревенского парнишку и чародея без году неделя. Ерничаю, наверное, из-за нервов, мне кажется, наконец-то принято решение на высшем уровне, как именно поступить с Владимиром Зубовым. Надеюсь, оно меня устроит, но кто знает. Так что без легкого мандража все-таки не обошлось. Капитан передал приказ облачиться в военную форму парадного образца при всех орденах и прочих регалиях. К моменту прибытия в начальственный кабинет мне удалось полностью взять эмоции под контроль, так что распахнул знакомую дверь без тени внутреннего волнения. «Ваше высокопревосходительство, господин генерал-полковник, лейтенант Зубов по вашему приказанию прибыл», — бодро отрапортовал я, приставив ладонь к лакированному козырьку фуражки, поскольку ректор был облачен в генеральский мундир и приветствовать его полагалось по-военному. Блинов потребовал снять шинель и, осмотрев меня со всем тщанием с разных сторон, удовлетворенно цыкнул зубом. «Молодец, Владимир, форма на тебе как влитая, ни единой морщинки. Его императорское величество будут довольны». Вот тут-то я и прибалдел. Неужто к самому государю-императору повезут? Вроде бы не ослышался. К тому же, сегодня не 1 апреля, чтобы не доверять словам весьма уважаемого человека. Откровенно говоря, я надеялся, что царь соизволит посмотреть на героя, спасшего Москву, ну не то, чтобы уж очень, но все-таки втайне этого желал, любопытно увидеть воочию государя всея Руси и еще многожды, согласно его полного титулования, царя, короля, герцога и так далее многочисленных земель, входящих в состав самого большого в мире государства. Однако виду не подал, что волнуюсь, на что Константин Константинович не без иронии в голосе заметил: «Силен, братец». Некоторые, узнав, что их ждет личная встреча с государем-императором, в обморок падают, а ты бровью не повел. «Дык, чему бывать, того не миновать, ваше высокопревосходительство», я попытался изобразить эдакого слегка туповатого солдафона, всегда готового хоть в бой, хоть на бал. Вроде бы проскочило, и каких-либо дополнительных подковырок со стороны начальства не последовало. За периметр кремлевской стены шикарный лимузин Блинова пропустили без каких-либо задержек. Мы просто въехали на приличной скорости в Спасские ворота мимо отсалютовавшего винтовкой часового и оказались на, пожалуй, самой охраняемой территории государства российского. Повсюду патрули из доблестных гвардейцев, у каждого входа в здание по парочке часовых. Не понимаю я этих высокородных, что за радость дефилировать под окнами государя и прочих высших российских чиновников. Впрочем, у каждого свои заморочки. В свою бытность Ильей Мурашкиным я несколько раз посетил Московский Кремль, так что есть с чем сравнивать. Сейчас здесь было все по-другому. Более плотная и более высотная застройка. Отсутствовали царь-пушка и царь-колокол. Из церквей всего лишь один Успенский собор и более никаких культовых сооружений. Формально его императорское величество крещен в православии, при этом церковь была отделена от государства и позиционировалась, скорее, как общественно-просветительская организация, обеспечивающая свое существование за счет добровольных пожертвований граждан, распространения церковной литературы и необлагаемой налогами торговли некоторыми видами товаров. Наибольшее ее влияние отмечается в сельской местности, в городах же народ менее богомолен, хотя и здесь нуждающихся в церковном окормлении предостаточно для безбедного существования пастырей всех уровней. Так, не буду более о сферах для меня непонятных, более того, непостижимых. Кто хочет, пусть замаливает грехи, а мне, как человеку, воспитанному в условиях воинствующего материализма и кондового атеизма детского дома имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского, оно без надобности, ибо наша директриса Наталья Сергеевна Коршунова с самого раннего детства вбила мне в голову, что Бога нет, а религия есть опиум для народа и никак иначе. Тем временем мы подкатили к внушительного вида трехэтажному зданию, облицованному шлифованными мраморными плитами и красиво украшенному по фронтону разного рода архитектурными загогулинами. По имеющейся у меня информации, это и есть рабочая резиденция государя-императора. Сам-то он со всем своим семейством проживает в своей резиденции Архангельской, расположенном западнее Москвы. В тех же местах обитают большинство думских бояр, сенаторов и чиновников министерского уровня. Короче, местная Рублевка и расположена примерно на том же месте, что и в иной реальности. И это вполне закономерно с учетом экологического аспекта. Во-первых, роза ветров с преобладанием западных направлений. Во-вторых, Москва-река не загажена столичными жителями, в ней вполне можно купаться и ловить рыбу. И вообще, благодаря многочисленным армейским и полицейским постам, место тихое и вельми приятное. Выйдя из автомобиля, я проследовал за Константином Константиновичем. Часовой на входе никак не отреагировал на наше появление, так что мы без вопросов попали внутрь здания. Похоже, наш ректор здесь частый гость, идет вполне уверенно. Избавились от шинели и перчаток в гардеробной фойе и потопали в известном Блинову направлении. Поднялись по высокой парадной лестнице на третий этаж и оказались перед двустворчатой дверью с гербом Российской империи. Ее-то генерал-полковник распахнул вполне уверенно. Вот и святая святых государства российского рабочий кабинет государя-императора. Впрочем, пока только приемная. Огромная, ярко освещенная электрическим и магическим светом, богато отделанная и обставленная дорогущей мебелью комната с мягкими диванами и удобными креслами, способная свободно вместить навскидку человек 50. У окна большой офисный стол. За столом мужчина неопределенного возраста с погонами генера-майора. Яркий кореглазый брюнет, с густыми усищами, носом с благородной горбинкой и масляным выражением дамского угодника на холеной физиономии. Вне всякого сомнения, личный адъютант государя. К сожалению, имени его не знаю. Просканировал мужчину на всякий случай, сильный одаренный уровня грандмагистра, кажется, менталист и стихийник в одном флаконе. После подтверждения уровня развития чародейского дара, всякому магу выдается перстенек с указанием его уровня и специализации, но большинство из разного рода соображений предпочитают все-таки не афишировать свой потенциал и означенный атрибут не носит.